36. Вскоре они нагнали колонну покинувших свои дома селян. «Где Гец?» – крикнул Армид, поднявшись с телеги во весь рост. Какой-то невысокий мужичок, бредущий в хвосте колонны, повернулся, махнул рукой. «Там!» «Спасибо!» – поблагодарил Армид и направил лошадь на обочину. Скорбный обоз сошел с дороги. Черные катафалки покатились прямо по пшеничному полю. Возницы залезли за кнуты, зацокали языками, подгоняя лошадей. «Где Гец?» – не унимался Армид. Гец был где-то впереди. А людской поток сотянулся. Широко вышагивали хмурые мужчины с рогатинами, с вилами и топорами в руках. Они были готовы отразить любое нападение – мертвяков ли, разбойников, диких зверей. Женщины, старики и дети разместились на телегах. Шмыгали меж повозок шумные стайки подростков, вырвавшихся из-под опеки матерей. С лаем носили зад-вперед, одуревшие от суеты и беспорядка собаки. «Где Гец?» В очередной раз крикнул охрипший Армид, и через мгновение староста отозвался сам. «Я здесь!» – донеслось издалека. От группы верховых, возглавляющих колонну, отделился всадник. Развернув дымчато-серого коня, он пришпорил его и направил на перерез скорбному обозу. Они встретились на скрещении дорог, остановились там, где кончались поля и начинались необработанные ничейные земли. «Девочка жива», – сразу же сообщил Армид. «Она просто была без сознания». «Рад слышать», – Гец посмотрел на идущих мимо людей. «Где она?» «Там, в последней повозке». «Спасибо, мы ее заберем». Гец глянул на связанную собирательницу. Нахмурился, посмотрел на старика-перевозчика. «Что у вас произошло?» «Небольшая предосторожность», – уклончиво ответил Армид. «Я сама попросила сделать это», – спокойно добавила Нелти. «Куда вы сейчас?» – поспешил переменить тему разговора Армид. «Направо. Там переберемся через реку. Уйдем в лес. На старой просеке разобьем лагерь. Пару дней переждем. Потом отправим верховых проверить, ушли мертвяки или нет. А у вас какие планы?» «А мы двинемся в сторону кладбища», – сказал Армид. «Нам нужно спешить». «Ты все же решился?» – удивилась Нелти. «Что-то меняется, это ясно», – сказал старик. «Твоя помощь нужна стражу, а моя может понадобиться королю. Я ведь когда-то уже воевал на его стороне». В голосе Армида звучала гордость. «Да, я самый обычный перевозчик. Участвовал в том самом сражении, когда был ранен Кхутул». «Я не знала», – сказала Нелти. «У нас еще будет время об этом поговорить. Путь предстоит не близкий». «Легкой дороги», – пожелал Гец. «Надеюсь, мы еще встретимся». «Хочется верить», – ответил Армид. «Хочется», – кивнул староста, глядя на Нелти. «Хочется верить, что мы правильно поступили. Мы ведь правильно сделали, послушав твоего совета, собирательница». «Воевать с мертвяками было бы большой ошибкой», – уклончиво ответила Нелти. «Возможно, нам еще придется воевать с ними», – сказал Гец. «Если они не выйдут из села, или если решат направиться не туда, куда ты предсказывала». «Они идут на кладбище», – сказала Нелти. «Почему-то я в этом уверена». «Ну, а если я ошибаюсь, тогда вам потребуется человек, что сумеет вас защитить. Мой старший брат, например». «Он охотник?» – спросил Гец. «Где его найти?» «Он не охотник, но у него есть дар. Впрочем, мой брат старается об этом не говорить и не любит, когда его об этом спрашивают. Где он, я не знаю. Но, скорее всего, он сейчас на пути к кладбищу. И, возможно, он пройдет этой дорогой». «Как его зовут?» «Огерт». «Я запомню это имя, Собирательница», — сказал Гец. Он помолчал немного, с тоской глядя в сторону оставленного селения. Спросил, отвлеченно о чем-то думая. «Каждый должен заниматься своим делом, не так ли?» «Именно», — ответила Нелти. На скрещении дорог разошлись пути скорбного обоза и колонны селян. Их мало что связывало, только мертвецы и жизнь одной маленькой девочки. Вечерело. В сторону кладбища дул холодный ветер, а темнеющее небо заволакивали грозовые тучи, похожие на горы сдувшихся трупов. Глава 3. Некромант. 1. Тонкий фитиль плевался горячим жиром. Рыжий лепесток пламени задыхался в тяжелом влажном воздухе, трепетал, словно однокрылый яркий мотылек